Глава 21. Глеб. Пока веду девчонку в комнату охраны, сбрасываю сообщение начальнику своей службы безопасности. Звонить и вызывать сотрудников правоохранительных органов не вижу смысла. Сами раскрутим милашку и выйдем на ее начальство. Уж больно интересно, кому из конкурентов пришла в голову столь гениальная идея? Бесстрашный он, что ли? Злость во мне закипает. Бурлит и просится наружу, пульсируя в висках гневным набатом. Крепче стискиваю зубы и, открыв дверь в техническое помещение, грубо запихиваю в него несостоявшуюся диверсантку. Захожу сам, окидываю взглядом удивленного охранника, сидящего за пультом видеонаблюдения. «Посторонним нельзя здесь находиться», — выдает тот стандартный пункт из правил, при этом не совершая ни единой попытки выдворить нас из комнаты. «Я в курсе». Мой голос спокоен, несмотря на внутренний ураган, желающий смести нахрен всех доброжелателей. Лично знаком с хозяином клуба, и мое присутствие здесь вполне допустимо. Парень кивает, но просит представиться. Не отказываю ему в этом. Все же он исполняет свои служебные обязанности и верить кому-либо на слово не имеет права. Удостоверившись, что все так, как я сказал, он интересуется, чем может мне помочь. «Пролистай записи камер со всех входов-выходов, глянь, когда это...» Кивая в сторону притихшей девчонки. «Пришла в клуб. И как ее вообще впустили? У тебя паспорт-то есть?» Это я спрашиваю у лжеариадны, грозно нависая над ней. «И сколько тебе лет?» Она стоит, гневно смотрит на меня, словно хочет спалить взглядом, а лучше вырвать сердце. Молчит, будто это ее спасет. Лишь нервно пульсирующая венка на тонкой бледной шее и кулаки, сжатые до побелевших костяшек, выдают ее страх. «Кто тебя подослал?» Продолжаю допрос, а она лишь сердито сопит. «Хорошо, молчи дальше. А я пока ментам позвоню, пусть забирают тебя». Демонстративно вынимаю телефон, тапаю по экрану и жду, когда сорвется. «Я имею право на один звонок». Шипит сквозь стиснутые зубы бесстрашный кролик, рискнувший забраться в террариум к голодному удаву. «Звони», безразлично пожимая плечами. «У меня телефона нет». Девчонка разводит руками. Протягиваю ей свой, уже разблокированный. Заодно и номер ее заказчика сохранится. Ведь наверняка она ему и будет звонить. Я бы так и сделал. Нахер свою шкурку так сильно подставлять. Раз хвост вляпался, голове не удастся отсидеться в сторонке. Малышка уверенно клацает пальчиком по дисплею, а затем с таким раскаянием и страхом в голосе просит абонента забрать ее. Вот только прозвучавшее из ее уст имя отчего-то вызывает чувство приятной догадки. Что-то подсказывает мне, что я знаю, кто примчится спасать эту безбашенную малолетку. Завершив звонок, она возвращает мне аппарат, глядя с легким вызовом. Откуда такая уверенность, что все и сойдет с рук? Ведь не главе ФСБшников она звонила, а всего-то... Да, кстати, кому? Смотрю на непогасший еще экран телефона, и улыбка самопроизвольно озаряет мое лицо. Номер Ксении в адресную книгу я внес сразу, как только получил его от Даниила. Сейчас девчонка набрала его просто цифрами, но умный девайс в списке исходящих звонков отобразил его так, как он записан. Заноза. А вечер перестает быть томным. И это не может не радовать. Одни сплошные плюсы и радость для души. «Ну и кто из вас двоих идейный вдохновитель? Кому в голову пришла столь безумная идея? И чего вы хотели добиться?» Зло стихает. «Я прекрасно понимаю, что никакой подставы от конкурентов здесь и не пахнет. Да и по большому счету мне плевать, кто из них двоих был инициатором данного представления. Мне это только на руку. А провал их операции... Это вообще подарок судьбы». «Неважно. Все равно не получилось», — злится девчонка. «Но сестра к этому не имеет никакого отношения. Все только моя инициатива, и вообще она даже не знала, куда я собиралась». Бойко защищает старшую, чертовски сильно смахивая на задиристого воробья. «Можно я пойду?» Задорное выражение сменяется умоляющим взглядом. И, того и гляди, она сложит руки в молитвенном жесте. «Подожду около входа. Не буду больше вас задерживать». Как ловко она меняет личины. Вот уже и изворотливой лисой выкручивается. «Ты в театральный планируешь поступать после школы?» — спрашиваю я, не удержавшись от колкости. «Нет». Девчонка, опешив, смотрит на меня. «В архитектурный?» Медленно добавляет, на секунду зависает в прострации, а затем, стряхнув недоумение, вновь хмурит брови. «И вообще это не ваше дело. Мы вроде бы разобрались. Все хорошо, ничего критического не случилось. Значит, я могу идти». Так, вкрадчиво констатирует факты и медленно бочком пробирается к двери. «Нет, моя хорошая, не так быстро. Мы еще ничего не решили». Ловлю девчонку за руку, резко дергаю на себя и, глядя в ее широко распахнутые серые глаза, на дне которых маленькими воронками ураганов закручивается испуг, медленно, четко, выговаривая каждое слово, выдаю ей свой вердикт, добавив жестко: «Сядь и жди». Она подчиняется. Шарахается от меня, как черт от ладана, стоит только мне отпустить ее руку. Уходит в дальний угол и, присев на металлический стул, скрещивает руки на груди. Бросает на меня такие красноречивые взгляды, что так и хочется подойти и вымыть ей рот с мылом, потому что страшно даже услышать весь объем тех ярких эпитетов, что она мысленно шлет на мою голову. Отхожу к парню за мониторами, просматриваю вместе с ним записи, все чисто и никакой контрабанды. Милашка прошла в клуб вместе с девочками Элеоноры, она даже в списке есть, неплохо подготовилась. «Ришка!» Взволнованный голос разносится по комнате в дуэте со звуком, громко хлопающей о стену двери. А ей идет вот такая растерянность. Стоит на пороге взъерошенная, недоумевающая. В глазах пучина удивления и грудь так волнующе вздымается от нервного дыхания. Чистое лицо без единого грамма косметики и волосы наспех собранные в небрежный хвост петельку. Незатейливый наряд девочки-тинейджера и кеды, криво зашнурованные. Не зная я, что у нее за плечами уже имеется диплом о высшем образовании, с полной уверенностью запретил бы в баре наливать занозе даже самые слабоалкогольные напитки. «Привет!» Разрушаю повисшую тишину. «Какого хрена здесь творится?» Отмирает моя наивность и мечет в меня гневные молнии. «Ну да, лучшая защита — нападение. И этот запал негодования ей тоже чертовски идет». «Шумский!» «Вам, простите, взрослых баб уже не хватает. Вы к школьницам подкатываете? А не боитесь за решетку загреметь, а? За совращение малолетних?» «Боже! Ураган Катрина в действии! Громы, молнии и предполагаемое цунами стыда, что должно накрыть меня с головой из-за раскаяния в совершенном преступлении. Какая же она все-таки забавная!» Улыбаюсь, продолжая стоять на месте, бесить своим спокойствием и разглядывать маленькую фурию. «Ксю!» Робко раздается из того угла, в котором сидит виновница данного стихийного бедствия. «Поехали домой, а?» Обвиняющий взгляд медленно сползает с меня и достается подавший голос девчонки. Заноза просто испепеляет ее, сжимая в тихой ярости кулачки. «Для начала я вызову полицейский наряд и напишу жалобу на клуб», продолжает гнуть свою праведную линию поборница правопорядка. «Не советую», — произношу тихо, но с той таликой жестокости, которая красноречиво дает понять, не в их интересах поднимать шумиху. «Пострадаете от этого вы. Незаконное проникновение на частную территорию, занятие проституцией, нахождение несовершеннолетнего в неположенном месте в столь поздний час. Продолжить или достаточно?» Вновь минутная тишина, и искры возмущения электрическим треском заполняют пространство между нами. Одним широким шагом сокращаю его до минимума, нависаю над занозой, вдыхая полной грудью фруктовый игристый аромат. Он щекочет нос и врывает из закоулка в памяти жаркие фрагменты наших встреч. По телу пробегает разряд желания. Желание впечатать ее своим телом в ближайшую стену, зарыться ладонями в шелк светлых волос и жадным поцелуем стереть с лица необоснованное негодование. «Думаю, достаточно», — цыжу сквозь крепко стиснутые зубы. «У твоего отца и так достаточно проблем, чтобы навешивать на него еще и эту». Она медленно кивает, соглашаясь со мной, и отступает. «Вот и умница». Касаюсь пальцами прядки волос, подцепляю ее и убираю за ушко, прохожусь по четко очерченной скуле. Беру занозу за подбородок, заставляя ее смотреть четко мне в глаза. «Жду тебя в понедельник к 11 утра. Без опозданий». Она молчит, но по глазам вижу, не посмеет ослушаться. Чуть подаюсь вперед, склоняю голову, касаясь губами ее бархатной щеки. контракту будет дополнение. Целую в лоб и отпускаю, отступив на шаг. Лишь буркнув на прощание что-то нечленораздельное, она хватает за руку робко подошедшую к ней сестру, резко разворачивается и уходит, гордо вскинув голову. «И я очень рад нашему взаимопониманию!» Усмехнувшись, шлю ей вслед волны позитива. Громко захлопнувшаяся за их спинами дверь служит мне красноречивым ответом и пламенным посылом прогуляться по всем известному маршруту.